Глава 10. Утро перед походом было теплым и безмятежным. Встал я рано. Кажется, у меня уже начала вырабатываться привычка просыпаться в 5 утра, подумал, широко зевая. Одевался я очень медленно, но, к своему удивлению, не дождался постоянно поднимающего меня утром Феофана, который, кстати, так и не утратил глупого желания разбудить меня с помощью любовно приносимого с собой стакана воды. Сбор необходимых в пустоши вещей мы завершили еще вчера вечером, чтобы не заниматься этим утром. Мои вещи легко уместились в небольшой рюкзак, оставалось только положить туда еду из холодильника, и можно будет выступать. Времени для того, чтобы хорошенько перекусить и подготовиться, было предостаточно, поэтому я смог позволить себе легкую расслабленность и не спешить. Заедая завтрак творогом с малиновым вареньем, посмотрел на стол, где лежал подаренный мне мастером клинок. Моим оружием была небольшая 60-сантиметровая сабля. Для непосвященных в оружейную тему людей поясню. Это очень острый изогнутый меч с утолщенным острием для более тяжелых мощных ударов, широкой гардой для защиты рук от повреждений и удобной асимметричной рукоятью, изогнутой в обратную от клинка сторону и оканчивающейся железным навершием, которым так удобно ткнуть противника в висок. Необходимость именно такого оружия Феофан обосновал его большей практичностью по сравнению с обычным мечом. Во-первых, сабля – нетяжелое оружие для подготовленного человека. Во-вторых, ее искривленный клинок имеет большее режущее воздействие, чем меч. В-третьих, из-за кривизны клинка, наносящийся саблей прямой удар, становится тянущим и вместе с тем режущим, что оказывает поражающее воздействие на противника. В-четвертых, мне так велел наставник, и не дело всяким глупым ученикам задавать неуместные вопросы. В-пятых, стиль Феофана «Стальной листопад смерти» основывается как раз на рубище-режущих ударах. И сам наставник тоже предпочитает саблю, хотя с детства обучал меня владению разными видами оружия. 2 последних дня я носил саблю, не снимая, даже бегал с ней утром. Делал я это для того, чтобы привыкнуть к весу и форме оружия, и чтобы на подсознательном уровне воспринимать ее как нечто совершенно естественное. Помня о недопустимости переутомления, я проводил легкие тренировки, отрабатывая знакомые Ивану комплексы и пытался прочувствовать непривычное именно для меня оружие. Если изначально я несколько переживал из-за длительного перерыва в работе с холодным оружием, то после тренировки успокоился. Каждый элемент знакомых Ивану комплексов получался у меня сначала удовлетворительно, затем хорошо, а потом просто великолепно. Сабля ощущалась как продолжение руки. Знаю, звучит высокопарно, но так оно и было. Словно выученные мной до этого комплексы были задуманы именно для человека, сражающегося этим оружием. Заигравшись с новой игрушкой, я представлял, как на меня мчится толпа злобных демонов и, совершенно не напрягаясь, выполнял довольно сложные связки ударов, рубя полчища врагов направо и налево. В какой-то момент я начал чувствовать жар, расходящийся из нижней части живота по всему телу. Казалось, у меня открылось второе дыхание, я даже стал слышать резкие и довольно громкие звуки рассекаемого саблей воздуха. Именно из-за этих звуков я и был обнаружен Феофаном, который напомнил, что запретил мне серьезные тренировки перед походом в пустошь. «Какие еще серьезные тренировки?» – уточнил я и в тот момент понял, что моя рубаха пропитана липким неприятным потом. В целом, оружие, подаренное наставником, оказалось отличным, хорошо ложилось в руку, и я был невероятно доволен тем, что саблей в руках не похож на деревянного буратино. Однако, все же признаюсь, у меня возникло небольшое психологическое напряжение. Мысль о том, что придется куда-то самостоятельно идти, чтобы заниматься убийствами, была для меня какой-то иррациональной. Мне даже не верилось, что это происходит именно со мной, и что вместо того, чтобы отказаться от массовых убийств, я к ним очень даже старательно готовлюсь. Вторая мысль, вызвавшая дискомфорт, была о том, что к данному путешествию в пустошь я пока не готов. Феофан в моем возрасте и с меньшими навыками ходил туда убивать демонов. Флаг ему в руки и барабан на шею. Молодец, что сказать. Но, как мне казалось, лично я к охоте на демонов пока еще морально не подготовлен. Да и не только морально, физически тоже. Успехи в освоении духовной энергии были. Я, наконец, смог использовать Шикичо 3 раза, прежде чем энергия заканчивалась, однако все же понимал, что этого очень и очень мало для полноценного сражения. Необходим был хотя бы месяц полноценных тренировок, но достучаться до упертого наставника я так и не смог. Моя попытка обратиться к нему закончилась полнейшим фиаско. Почему-то вместо древнего, невероятно мудрого мастера боевых искусств, который обязан молча выслушать сомнения своего единственного ученика и выдать в ответ что-то умное и вдохновляющее, мне достался постоянно раздающий подзатыльники маразматичный, упертый пожилой деспот, не желающий даже выслушивать разумные мысли. Поэтому, получив хорошую взбучку, я понял, что от похода не отвертеться, и продолжил легкие самостоятельные тренировки. На самом деле, была еще одна причина, по которой я немного злился на наставника. Ну вот, казалось бы, ты опытный мужик, который прям точно решил, что потянет ученика в пустоши, и что его оружием будет имеющаяся у тебя сабля. Ну так почему ты не выдал ее раньше? Чтобы он хотя бы к ней немного привык и потренировался? Так нет, блин, он выдал мне ее за 2 дня до похода, за что ему огромное спасибо. Хотя, возможно, ситуация и похуже, он же мог дать мне ее непосредственно перед выходом. В чем его проблема? Это он меня таким образом думать учит или что? Мол, обо всем надо заботиться самостоятельно, и если сам о себе не позаботишься, то никто не позаботится. Так что ли? Даже и не знаю. Переодевшись в заранее подготовленную одежду, отправился на улицу. В прихожей посмотрел в зеркало. «Красавец!» – подумал я. Из зеркала на меня смотрел черноволосый голубоглазый ребенок 10-12 лет с правильными чертами лица. Парень был одет в камуфлированные штаны и китель типа березка, в кепку такой же расцветки и берцы на высокой подошве. На его руках были кожаные перчатки с обрезанными пальцами. От них я, кстати, хотел отказаться, но Феофан пояснил, что оружие может вылететь из потных ладоней, а перчатки помогут не допустить этого. Из-за правого плеча парня бойко выглядывала деревянная рукоять сабли с металлическим навершием. На левом бедре крепились дополнительное оружие и одновременно рабочий инструмент – боевой тактический нож с довольно приятными для мужского глаза формами. Матовый цвет лезвия, листовидная форма клинка, серповидная впадина на режущей грани, удобные гарда и рукоять – такие я видел только в фильмах со Шварценеггером и на показательных выступлениях спецназа. Короче, очень занимательная игрушка. «Красавец! Просто красавец!» Прервав мои мысли, не преминул поддеть меня Феофан, заметив, что я оценивающе смотрю на себя в зеркало. «Все девки твои будут, точно тебе говорю. Только не забудь рюкзак на спину нацепить». «Спасибо, буду иметь в виду», – уверенно произнес я и, подхватив рюкзак, вышел на улицу. «Если ему покажется, что подколка удалась, то он будет повторять ее снова и снова». «Флягу не забудь!» – крикнул Феофан, чтобы оставить последнее слово за собой. «Она у меня с собой!» – не дав ему это сделать, крикнул в ответ. «Тогда не забудь саблю на пояс перевесить, понторез, а то даже сесть в машину нормально не сможешь». Я глубоко вздохнул, признавая его правоту, и принялся расстегивать ножны. Ведь, к сожалению, с саблей за спиной особо не покувыркаешься, а ведь так круто смотрится, как в фильмах. Машина уже стояла на улице, возле нее находилась ожидающая нас баба Марыся, она сложила ладони перед собой и истово читала молитвы, что-то беззвучно шепча. Феофан вышел на улицу вслед за мной и, закрыв калитку, занял водительское место. «Спасибо за молитвы, Марыся», – как-то тепло сказал он ей и добавил. «Будем вечером». Машина рванула вперед, а я наблюдал в зеркало заднего вида за смотревшей нам вслед пожилой женщиной и подошедшим к ней шатающейся походкой дедом Тарасом. «Вот молодец! На часах 6 утра он уже выпил. Профессионал!» Я почему-то считал, что попасть на территорию пустоши при необходимости может любой желающий, что днем ворота на ту сторону открываются и можно спокойно идти. Однако, изучив информацию в местном аналоге интернета, в очередной раз осознал, что жизнь, как всегда, оказывается намного сложнее, чем мы думаем. Оказалось, что проход на земли демонов открыт только через специальные таможенные посты. В принципе, верно. Государство всегда стремится держать все под своим контролем. А тут и опасное место, и одновременно с этим невероятно прибыльное. Ведь с различных субъектов, желающих зарабатывать в пустоши, всегда можно взять налог. А это, судя по полученной в интернете информации, очень большие деньги. Некоторые государства, не имеющие большого количества полезных ископаемых и других способов пополнить бюджет, вполне уверенно осваивают пустоши. Жаль только, что наставник очень редко дает телефон, и то только на полчаса в день. А то у меня было бы намного больше информации для анализа ситуации в империи и мире. Надеюсь, когда закончатся летние каникулы, и я пойду в школу, ситуация кардинально изменится. Ведь мне, как минимум, необходимо будет иметь с собой телефон для связи. Таможенный пост представлял собой довольно большой комплекс зданий, вплотную примыкающих к защитной стене и образующий с ней одно целое. Его основные задачи заключались в том, чтобы осуществлять установленный порядок посещения пустоши и не допускать проникновения демонов на территорию города. Ведь, надеюсь, никто же не забыл, что некоторые виды этих тварей могут становиться невидимыми. Ну и сами демоны порой собираются в большие отряды и штурмуют стены, если их своевременно не выкашивать. Мы подъехали к таможенному посту и оставили автомобиль на довольно большой стоянке. Что удивительно, припаркованных машин было довольно много. «Интересно», – произнес наставник и, проведя рукой по невероятно грязному капоту ближайшего легкового автомобиля, глубокомысленно добавил. «Не жилец». После этого мы направились в сторону поста. Нас пропустили без лишних вопросов. Большое помещение, в котором мы оказались, походило на зал ожидания железнодорожного вокзала. Аккуратно в ряд были выставлены крепкие лавки с высокими спинками. Над потолком висели большие экраны с общей информацией, а вдоль одной из стен виднелись привычного вида билетные кассы, у которых в данный момент никого не было. Именно туда мы и направились. «Паспорта». Скучным и усталым голосом произнесла миловидная девушка-кассир, даже не взглянув на нас. Феофан сунул руку в нагрудный карман и достал требующиеся документы. По его словам, наши паспорта, хоть по факту и были фальшивыми, юридически таковыми не являлись, так как оформлялись согласно всем необходимым требованиям. «Елизаров Феофан Гаврилович и Мороз Иван Егорович», прочитала девушка, вбивая данные из паспортов в компьютер. «Цель посещения пустоши – туризм». Совершенно спокойно ответил наставник. Девушка подняла голову от компьютера и скептически на него посмотрела. «Ну а какая еще может быть цель?» – спросил Феофан. «Охота или собирательство, к примеру?» – подсказала девушка. «Пишите и то, и другое». «На какой срок убываете?» «До 2 суток». «А мы разве не на один день собрались?» – тихо уточнил я. «На один. Но почему бы не иметь еще 1 сутки про запас? Вдруг мы захотим задержаться?» Так же тихо ответил Феофан. «В таком случае не обманем девушку». «Что-то мне не нравятся твои мысли», – нахмурился я. «Одного дня для первого раза вполне достаточно». «Платить будете сейчас или после возвращения?» «Давайте сейчас». «В таком случае с вас 4 талера». Взяв деньги, девушка выдала чек и пояснила. «Здесь написан номер, присвоенный вашему отряду. Когда услышите объявление по громкоговорителю, знайте, что подошла ваша очередь». «Документы остаются у вас?» уточнил Феофан по поводу паспортов. «Да», – кивнула девушка. «Согласно 23-му указу Совета Империи, для предотвращения фактов потери или повреждения документов, паспорта убывающих в пустошь должны оставаться у регистратора. Их вернут сразу после возвращения». «Понятно», – задумчиво произнес наставник и, поблагодарив, занял одну из лавочек. «Я сел рядом». Появилось время немного осмотреться. В зале ожидания одновременно находилось сразу несколько отрядов охотников, дожидающихся своей очереди. Самый многочисленный из них, в котором насчитывалось около 10 человек, расположился невдалеке от нас. Он состоял из молодых парней, которые откровенно скучали в ожидании своей очереди, поэтому не знали, чем бы себя занять. Не стоит сомневаться, что как только мы вошли в холл, их внимание сразу переключилось на нас. Стоит отметить, что наставник был одет точно так же, как и я. Такой же китель, только с закатанными по локоть рукавами. Такие же штаны, берцы и кожаные перчатки с обрезанными пальцами, такая же кепка. На его поясе также была закреплена сабля, конечно, больше моей. «О, глянь, близнецы подошли», – сказал кто-то из парней. «Только один вырос, а второй нет». «Ага, и во всем новом», – добавил еще один. «Первый раз идут, видимо». «Салабоны», – презрительно добавил третий. Четвертый комментировать ничего не стал и обратился к нам. «Эй, дедуля, а вы куда такие красивые собрались? В туристический поход, что ли?» Добавил еще один, и компания весело засмеялась. «Можно и так сказать», – спокойно ответил наставник, откидываясь на спинку кресла. «Хотя мне казалось, что в этой ситуации он может вспылить. Посмотрим, что будет дальше». «Так это вы не в то место идете», – заметил еще один. «Вам нужно на стоянку, а не в пустошь». «А нам, напротив, нравятся именно походы в пустошь», – ответил учитель. «С расчлененкой, убийствами демонов и прочей кровавой вакханалией. Да, Иван?» Голос мастера был совершенно спокойным, даже, я бы сказал, чуточку приветливым. Но от него исходила такая волна продирающей жути, что все присутствующие в зале как-то подобрались. Показалось несколько таможенников с автоматами в руках. Парни как-то неискренне засмеялись, осознав, что по глупости наехали не на того человека. «А, ну ясно», – как-то тихо выдавил один из них. «Доброе утро!» – бодро поздоровался с Феофаном худой молодой мужчина лет 30. Он был коротко острижен, гладко выбрит и имел явно военную выправку, однако, судя по форме, в таможне не служил. «Доброе», – ответил наставник, оценил протянутую руку и пожал ее. «Сергей Полевода», – представился мужчина. «Феофан Елизаров», – ответил наставник. «А что это вы моих мальчишек прессуете?» – с легким укором спросил Полевода, кивнув в сторону притихшего отряда. «Разве паутина страха уже считается чем-то серьезным?» – приподняв бровь, уточнил Феофан. «Для кого как?» – уклончиво ответил мужчина. «Для кого-то нет, а для кого-то более чем. В таком случае им нужно больше заниматься самосовершенствованием, а не коротать время, цепляясь к незнакомцам с глупыми вопросами и советами». «Спасибо», – поблагодарил мужчина. «Я учту этот совет на наших следующих занятиях». «Отряды 7 и 8, просьба подойти к точке выхода», – донеслось из динамиков. «Это нам», – сказал мужчина Феофану и добавил. «Прошу простить моих ребят за несдержанность. Молодые, горячие, сами должны понимать». «Ага, таможня подсуетилась и не хочет конфликта, поэтому выпускает молодежь пораньше». «Понимаю», – ответил наставник. «Когда человек чего-то боится, он старается заглушить свой страх наигранным весельем и пытается казаться намного более уверенным, чем это есть на самом деле». Молодежь, услышав слова Феофана, явно разозлилась, однако почему-то ни один не решился сказать ни слова. Видимо, паутина страха – действительно серьезная техника. «Надо будет обязательно попросить Феофана, чтобы он меня научил», – подумал я. «Да, слабовато нынче молодежь», – проворчал наставник, когда отряд охотников вышел из зала. «Если бы пошли без ветерана, погибли бы стопроцентно». Минут через 20 пришла наша очередь выдвигаться в пустошь. Мы зашли в небольшое помещение с высокими потолками и толстыми стенами. Нас встретили стволы торчащих из бойниц пулеметов. Стало немного не по себе, благо, что они были направлены в сторону массивной двери. Дверь, ведущая в пустошь, открылась. «Ну, с Богом!» – подумал я и решительно пошел вперед. «Действительно пустошь», – произнес, глядя на заросшую травой землю, простирающуюся к горизонту, и недоуменно спросил. «И что, она такая вот вся? Кроме травы и нет больше ничего?» «Нет, это всего лишь оптическая иллюзия», – объяснил ситуацию Феофан. «Где-то через километр ты увидишь, как мираж рассеивается и появляются сначала зеленые пятна, а потом лес». Мы неспешно двинулись вперед, внимательно оглядываясь по сторонам, ведь со слов Феофана я знал, что нападение демонов может произойти и возле стены. Наставник оказался прав. Через некоторое время мираж наполнился расплывчатыми зелеными пятнами, которые в итоге оказались высокими лиственными деревьями. «Видишь следы?» – Феофан указал на широкую дорогу, ведущую в лес. «Это следы тех отрядов, которые ушли раньше нас. Они пошли по главной дороге и вряд ли встретят что-нибудь интересное. Мы же сделаем по-другому. Пройдем пару километров вдоль опушки и только потом направимся вглубь леса. Думаю, нам может попасться что-то очень редкое». Некоторое время шли молча, а потом я все же решился задать несколько вопросов. «Наставник, а почему в пустошах не используют лошадей? В контексте нашего пешего передвижения этот вопрос меня действительно заинтересовал. Даже странно, что я задумался об этом только сейчас. Видимо, совсем затренировался. Пусть автомобили здесь не могут функционировать, но почему никто не использует лошадей? Это же маневренность и скорость передвижения». «По многим причинам», – лениво отмахнувшись от летящей мошки, произнес мастер. «Но главное заключается в том, что на коней очень легко воздействовать различными видами магии, вызывая у них панику и ужас. Отчего животные теряют голову и с пеной у рта несутся, куда глаза глядят. Знаешь, что в таком случае ожидает наездника?» «Вариантов немного. Или серьезные травмы, или смерть». «Все верно. Если только наездник не окажется опытным воином и не покинет седло раньше. Ведь на самом деле скачка на испуганном коне – это очень сложное занятие. Ты пытаешься всеми возможными способами удержаться на несущемся во весь отпор и ничего не замечающем вокруг животном. В этот момент тебе совсем не до разглядывания окружающего пространства. А испуганный конь вполне может вынести тебя на врага». Говоря это, наставник как-то ссутулился и словно ушел в себя. Складывалось впечатление, что подобное пришлось пережить кому-то из его близких или ему самому. Я некоторое время помолчал, не решаясь прервать его невеселые воспоминания, после чего спросил: «А почему никто не додумался надеть на коня специальный амулет, который защищал бы его сознание от подобного вида воздействий? Ведь наверняка же есть такие». «И без тебя додумались», – усмехнулся мужчина, скосив на меня взгляд. «Но, к большому сожалению, такие амулеты пока очень неэффективны. Они слабые, могут держаться от силы минут 5, а потом эффект защиты пропадает. Да и, по правде говоря, стоимость таких амулетов невероятно высока. Его и на человека иной раз повесить жаль. А тут всего лишь лошадь». «Печально», – разочарованно произнес я. «Ведь надежды передвигаться по пустоши не на своих двоих были безжалостно уничтожены. Думаю, если получится удешевить их производство, мы сможем путешествовать с комфортом». «Не думаю», – не согласился со мной Феофан. «Я ведь сказал, что это главная причина, а есть же еще и второстепенные». Я молчал, ожидая продолжения рассказа. Однако вместо ответа учитель задал вопрос. «Напомни-ка мне, из чего демоны черпают свою силу, что помогает им развиваться?» «Ну...» – задумался я. «Они становятся сильнее после убийства живых существ и при ритуальных мучениях жертвы. Данные действия позволяют им эволюционировать. Но...» – заметил тут же. «Про это ты мне еще не говорил. Я почерпнул данную информацию из сети». «И еще бы!» – усмехнулся наставник. «Если бы было по-другому, то ты бы никогда не получил телефон. Ученик, который не может самостоятельно найти ответы на простейшие вопросы, просто бесполезен». «А зачем мне тогда такой ленивый наставник?» – возмутился я. «Если вместо ответов он вручает мне телефон, и то всего на полчаса в день». «Ответ на сложный вопрос, найденный самостоятельно, ты запомнишь на долгое время. А тот, что будет подан тебе на блюдечке, забудешь через пару дней». «Это не так!» – возмутился я. «Ты же мне много про демонов рассказывал. Спроси что-нибудь, и я тебе отвечу». «Я рад, что ты не совсем безнадежен», – не желая разбивать эту тему, произнес учитель. «Но тогда ответь на другой вопрос. Что будет с конем, если его поймают демоны? Сначала они будут его долго мучить, после чего убьют». «Именно», – с каким-то ожесточением в голосе сказал Феофан. «Конь, особенно если он боевой. Это сильный и яростный зверь, в котором жгут тугих мышц, много крови и мяса. Из него можно выжать очень много энергии. Пусть это неразумное существо, он не дает такой мощи, как человек, но и он сгодится для качественного усиления». От представившейся в воображении картины мучений мне даже немного поплохело. Желание находиться в пустоши стало еще меньше. Но раз мы уже здесь, то назад дороги нет. К тому же я поставил себе первоочередную цель – стать сильнее, чтобы в будущем иметь возможность защитить себя как от человека, так и от демона. А сделать это можно только глядя в глаза собственному страху. То есть идти в пустошь и сражаться. Даже несмотря на возможность попасть в плен. В ином случае придется всю жизнь быть слабым и подстраиваться под окружающих, а мне этого совершенно не хотелось. Разговор сам собой затих. Через некоторое время Феофан остановился. «Контроль», – бросил он. По этой команде я активировал глаза волка и внимательно осмотрел окрестности. Все было спокойно. «Чисто», – доложил я, и, деактивировав технику, принялся яростно моргать, желая избавиться от неприятного ощущения в глазах. Наставник кивнул, подтверждая мою оценку местности. Еще перед походом он тщательно проинструктировал меня по поводу подаваемых им команд и моих действий в пустоши, поэтому никаких лишних вопросов не возникло. Вдоль опушки мы шли довольно долго, пока наставник наконец не решил свернуть в одном, только ему известном месте. В чем заключалась разница между конкретно этим участком леса и сотнями таких же, я так и не понял. Лес совершенно ничем не отличался от того, вдоль которого мы шли. Движение среди деревьев оказалось для меня более интересным. Мы очень часто натыкались на какие-то кусты, травы и грибы. Феофан давал краткое описание и рассказывал, в каких зельях их можно использовать и сколько они стоят. Пока ничего действительно стоящего нам не попадалось, поэтому мы приняли решение ничего не брать. Временами Феофан командовал «контроль», заставляя меня постоянно выполнять несложную, но с каждым разом все более и более болезненную технику. Мы очень долго шли по потенциально опасной территории, но, к моему удивлению, пока не встретили ни одного демона. «Вот это подарок!» – неожиданно сказал Феофан и скомандовал. «Контроль!» «Чисто!» – хотел было сказать я после осмотра, но, проанализировав поведение наставника, решил еще раз осмотреться. «Ага, вот оно!» – подумал, заметив в небольшой впадине справа от нас кустик с десятком ягод. При обычном зрении они совершенно не выделялись, и я бы вряд ли обратил на них внимание. Однако при использовании техники «глаза волка» можно было отчетливо заметить исходящий от них яркий свет. «Там какое-то странное растение», – доложил наставнику, указывая направление. «Все верно. Про него я и говорил», – доставая нож из чехла, произнес он. «Нам сегодня невероятно повезло. Мы нашли снежный цесс». «И в чем же заключается наша удача?» «Ну, хотя бы в том, что растение попадается крайне редко. Поэтому стоит довольно дорого. Его ягоды даже в сыром виде являются сильным стимулятором духовной энергии». Феофан достал небольшую пластмассовую банку, показал мне, как правильно срезать ярко-белые ягоды, чтобы они не растеряли своих ценных свойств, и предложил закончить с остальным. Когда я справился, он забрал емкость, и мы продолжили движение. «А почему ягоды цесса светились?» – спросил я. «А ты еще не понял?» – приподнял брови наставник. «Предполагаю, что они накапливают духовную энергию». «Если сам знаешь ответ на свой вопрос, зачем лишний раз досаждать учителю? Привыкай думать перед тем, как что-то спрашивать», – прочитал очередную нотацию Феофан. Я хотел было возразить, что ответы наставника, в отличие от моих домыслов, несут реальную и правдивую информацию, но вдруг почувствовал, что чей-то холодный взгляд с предвкушением смотрит на мою незащищенную шею. Техника волчьего глаза сработала сама по себе, и я заметил недалеко от нас трех замерших в неподвижности пилки тех самых невысоких зеленых демонов. «Контроль, 10 часов», – сказал Феофану, не меняя интонации, и в этот момент один из демонов, сорвавшись с места, рванул в мою сторону. Он был маленький, быстрый и невероятно ловкий. «Мне надо работать намного лучше, чем обычно, чтобы справиться с ним», – четко понял я. Мое тело словно обожгло изнутри горячим пышущим огнем. Подождав, пока противник приблизится, нанес стремительный удар, оставив длинную глубокую рану на груди и плече отскочившего в последний момент демона. Из его раны тут же прыснула красная горячая кровь. Он неожиданно громко вскрикнул. «Так ты у нас, оказывается, тоже остро чувствуешь боль?» – неожиданно кровожадно подумал я. «Иди сюда!» Однако долго наслаждаться первыми успехами в скоротечном бою не удалось, так как еще один демон метнул в меня огненный шар. «Ого-го!» – подумал я, отклонился в сторону от опасности и тут же подпрыгнул вверх, уходя от удара когтистой лапы ближайшего демона. Резкий удар саблей снизу вверх, и мой первый противник лишился руки. Следующее движение, и его голова отлетела в сторону. Тем временем в мою сторону на когтистых, как у летучей мыши, крыльях полетел еще один пилки, который в полете создал пару огненных шаров и бросил в нашу с Феофаном сторону. Нож словно сам собой прыгнул в руку, после чего полетел точно в цель. Демон сложил крылья, уходя в сторону, получил мощнейший удар ногой от Феофана и, кувыркаясь, упал на землю. Быстрое движение саблей, и второй демон оказался обезглавленным. Несколько раз внимательно осмотрелся по сторонам, больше никого. Во время повторного осмотра обнаружил возле Феофана тела еще трех мелких демонов. «Ну что, с боевым крещением!» С улыбкой посмотрел на меня наставник. «Спасибо!» – кивнул, подбирая с земли брошенный в крылатого пилки нож. «Не за что. Чисти саблю и начнем самое интересное». Я сглотнул. То, что предстояло сделать дальше, было, вероятно, еще более сложным, чем просто убийство. «Пока занимаемся оружием, напомни ко мне, на какие группы делятся человекоподобные низшие демоны?» «Они делятся на 3 группы», – начал отвечать я. «Первая – бесхвостые, самые слабые и глупые представители своих видов, действуют только на инстинктах, не особо сообразительны, можно сказать, дикие. Вторая группа – хвостатые демоны. Это бывшие бесхвостые, которые выросли в силе и стали умнее. Они, в отличие от первой группы, могут пользоваться оружием и более сообразительны. Третья группа – крылатые, самые опасные среди демонов, так как они довольно умны и могут использовать магию». «А летать тоже все могут?» – уточнил наставник. «Нет, полноценно летать могут только пилки, все остальные передвигаются по земле. Их легко отличить от своих собратьев по так называемому плащу за спиной». «Ну, что-то ты все же запоминаешь», – принял ответ Феофан. «А теперь пошли, посмотришь на оружие хвостатых пилки». Оружием оказалось небольшое цельнометаллическое копье, которое сейчас торчало из ствола ближайшего дерева. Если оно так вошло, то с какой силой он его кинул? Невольно задумался я, делая зарубку в памяти. необходимо более внимательно относиться даже к кажущимся слабыми пилки. Кстати, в этот момент я начал ощущать, как стихает горячка боя, и меня начинает немного трясти. Феофан положил в ряд 5 демонов и принялся разделывать первого, попутно объясняя, что особо в них ценится на рынке. Когда он начал потрошить первое тело, показывая, где что находится, мне резко поплохело. Отойдя немного в сторону, я распрощался со вкусным утренним завтраком. Во время процесса обучения я отходил в сторону еще 2 раза, даже тогда, когда в желудке осталась одна желчь. После 3-й, разделанной наставником туши, за дело взялся я. Это было намного тяжелее, чем наблюдать со стороны. Особенно если учесть, что мертвое тело еще до конца не остыло. У этих демонов мы взяли сердца, почки, кончики хвостов и определенные места крыльев, после чего аккуратно сложили все в специальные коробочки из рюкзака наставника. Закончив с грязным делом, я вымыл руки и еще раз предпринял попытку очистить желудок. Следующий час прошел словно в тумане. Я механически передвигал ноги и ничего не видел вокруг, хотя Феофан постоянно командовал контроль. После долгих размышлений я пришел к выводу, что о произошедшем не следует беспокоиться. Необходимо воспринимать это как опыт, без которого просто не обойтись. Это позволило прийти в себя и продолжить дальнейшее изучение пустоши. Через некоторое время нам попалась еще одна небольшая группа пилки, которые предпочли отступить, а позже вернулись в компании 3 хвостатых людов, средних по величине демонов. «Хорошо, хоть не на Сартулы», – подумал я. «С этими ребятами пришлось серьезно повозиться. И то, если бы не Феофан, думаю, на одного самоуверенного наследника старого рода стало бы меньше». «Почему самоуверенного?» – спросите вы. «Потому что, встретившись с очередным противником, я опять ощутил в себе жар. Мои движения стали намного быстрее, я почувствовал, что могу в любой момент воспользоваться определенным количеством необходимой мне духовной энергии, поэтому совместную атаку одного люда и пилки встретил полностью уверенным в себе. Легко увернувшись от медленно летящего огненного шара, отклонил удар меча люда и рубанул противника по ноге. Полминуты танцев с саблей, и мой высокий противник замертво упал на землю, а крылатый пилки, получив удар по касательной, в испуге улетел. Именно в этот момент я заметил направленный в мою сторону удар от еще одного демона и выставил перед собой саблю. Мощный удар буквально снес меня в сторону. Не знаю как, но в последний момент я каким-то чудом смог сконцентрировать перед собой большое количество духовной энергии, преобразуя ее в своего рода защиту. Думаю, именно это меня и спасло. Поднявшись с земли, ускорился и прошел под поднятой рукой демона, после чего нанес удар Шикичо в бок. Осмотрелся, больше живых демонов вокруг не было. «Ты упустил одного пилки», – тут же начал критиковать меня Феофан. «Скоро он вернется с подкреплением, так что надо срочно уходить». «Было бы удивительно, если бы он не сумел сбежать», – огрызнулся я в ответ. «Ведь с моим опытом нахождения в пустоши я должен был это предвидеть», – после чего добавил. «А вот мой очень опытный наставник чуть не позволил одному из противников меня убить. Это как называется?» «Да если бы не случайно сработавшая техника, я бы мог получить серьезную травму». «Это, мой малоопытный ученик, был обычный духовный щит. Обычно он применяется воинами в случае смертельной опасности, ведь техники Шикичо в основном создаются разумом и силой твоего духа. Тебе срочно понадобилась защита, и ты смог ее создать. Можешь поблагодарить учителя за то, что он подстраховывал тебя в этот момент». «Ты теперь являешься обладателем первой защитной техники». «Он что, совсем с ума сошел?» Зло подумал я. «Подставлять меня под удар меча ради какой-то техники? Уверен, что смог бы меня спасти или подстраховать от такого?» Я был невероятно зол и почувствовал, как от меня разошлась волна холодной энергии. Наставник изменился в лице. «Так, Иван, успокойся», – сказал он, поднимая руки. «Мы не в том месте, где можно устраивать детские истерики». Моя рука легла на нож. Бешенство, охватившее меня, было каким-то потусторонним. «Да как ты смеешь рисковать моей жизнью?» Потусторонним голосом произнес я и неожиданно для себя добавил. «Моей! Наследника рода Морозовых!» Мысль о том, что ссориться в таком опасном месте с гарантом собственной безопасности очень глупо, меня, конечно же, посетила, но я про нее тут же забыл. Ведь, как оказалось, именно Феофан представлял для меня основную опасность. От накативших негативных эмоций стало немного трясти. Хотелось рвать и метать. Разорвать всех на своем пути. Внутри поднялась волна обжигающего жара. Внутри огонь, снаружи холод, подумал я. В этот момент среди деревьев замелькали первые представители довольно большого отряда различных спешащих к нам демонов. Легкая улыбка мелькнула на лице Феофана. «Тудух-тудух!» – услышал я и подпрыгнул вверх, пропуская под собой огромную секиру. «Насартул!» – понял тут же. Следом за первой секирой последовала вторая. Однако наставник перехватил ее за конец ручки, хитро крутанувшись, добавил ей импульс и отправил в обратную сторону. «Отрыжка демона!» – выругался я, несмотря на обуревавшие меня эмоции, я еще мог кое-как соображать. «Там же целое войско, теперь Феофану будет явно не до меня и защиты. Придется выкручиваться самому». «Ну, конец вам, черти!» – рявкнул я, ощущая, что больше нет сил сдерживать эмоции, и рванул в бой, чтобы выплеснуть скопившийся во мне горячий холодный коктейль.